11. Несмотря на ранний утренний час, замковый двор, должно быть, редко видел такое столпотворение, как сегодня. В глазах рябило от лошадей, грумов, стражников, тяжеловесных доспехов, поверх которых тут и там торчали чьи-то головы, слуг, высыпавших поглазеть на собирающихся уезжать господ. Джакет стояла на ступеньках, кутаясь в салатовую льняную накидку, и о чем-то переговаривалась с Джорджем. Эти двое явно сплетничали, не слишком стараясь понижать при этом голос, но во дворе было на тот момент настолько шумно, что их слова тонули в море других звуков. В нескольких шагах от меня Доротея передавала стражнику прикрытую чистым полотенцем корзину, из которой доносился приятный запах свежей выпечки. Валерий одиноко стояла в сторонке, у стены дома, и украдкой промокала глаза маленьким белым платком. «Тебе не о чем волноваться, девочка», — подумала я про себя. «Вернется к тебе твой виконт. Никуда он не денется». Как оказалось впоследствии, тут я была не права. То есть виконт действительно вернулся, но уже не к ней. Посреди двора красовалась внушительных размеров карета, уже запряженная четверкой лошадей. Вообще-то я рассчитывала размять сегодня кости, прокатившись верхом, но выяснилось, что меня, как женщину, посадят в карету, в компанию к Эрлу с виконтом. К слову сказать, для них были предусмотрены и их собственные лошади, на случай, если господам захочется поскакать самостоятельно. Но обо мне такую заботу, ясное дело, никто не проявил. Стоя сейчас во дворе, я с ужасом думала о том, что могло бы случиться, если бы я уломала Тео, чтобы он, в свою очередь, сломал мне ногу. В карете-то ведь можно и со сломанной ногой путешествовать. Пострадала бы понапрасну. В общей сложности в дорогу отправлялось 16 человек, то есть вполне солидный отряд. Помимо Эрла с виконтом и нас с Альбертом ехали 11 стражников, выделенных из гарнизона для сопровождения. Правда, 6 из них должны были покинуть нас во Фланси, маленьком городке, который располагался примерно посередине нашего пути. Дорога до этого города лежала через не вполне безопасные леса, хотя после недавней охоты на разбойников, оказавшейся весьма успешной, путешествия в этих краях стали проходить более спокойно. Тем не менее, по старой памяти решено было проехать данную часть пути под усиленной охраной. Затем около половины стражников должны были возвратиться в замок, и закончить переезд мы планировали в сопровождении 6 охранников, включая оруженосца. Тут все было вполне стандартно для подобных ситуаций. Зато присутствие последнего, 16-го спутника, чрезвычайно меня удивило и заинтриговало. Им оказался никто иной, как помощник шерифа. Когда мы всей толпой спустились во двор, он уже поджидал нас здесь, держа коня в поводу. Уже в дороге, когда сравнительно просторная карета принялась покачиваться в такт лошадиному бегу, а за окошком замелькал лесной пейзаж, я решилась спросить у своих спутников, что именно делает в нашем отряде Дюран. Помощник шерифа ехал верхом и не мог слышать нашего разговора. Полученное мной объяснение оказалось весьма любопытным. По официальной версии, Дюран ехал во дворец маркиза как посланник шерифа, чтобы передать ряд документов и обсудить некоторые совместные мероприятия. На самом деле, решение Нуаре отправить его вместе с нами было связано с расследованием совершенного на Эрла покушения. Преступник все еще не был найден, но подозрение по-прежнему падало на племянника Раймонда, который, как выяснилось, тоже был приглашен на намечавшуюся свадьбу. Дюран сопровождал нас для того, чтобы, оказавшись во дворце под благовидным предлогом, постараться прояснить в этой связи некоторые детали. Дорога во Фланси прошла абсолютно спокойно, и, доехав до города, мы распрощались с солидной частью отряда. В городке почти не задержались, сделав лишь короткую остановку, целью которой было наспех перекусить и дать отдых лошадям. Затем продолжили путь, и вскоре неказистые домишки и деревянные заборы скрылись из вида. Нас было теперь 10 человек, то есть меньше, чем раньше, но по-прежнему совсем немало. В карете снова ехали трое – Эрл, виконт и я. До Фланси я некоторое время провела здесь в одиночестве. Как и следовало ожидать, Раймонд и Родрик в какой-то момент надумали поразмяться и пересели на лошадей. Но последнюю часть пути во дворец всем надлежало провести на полагавшихся им по статусу местах. Мы успели отъехать от городка всего на несколько миль, когда снаружи послышались громкие возгласы, а затем карета стала резко прибавлять скорости. Сперва это было нормально, потом терпимо, и, наконец, мы начали так интенсивно подпрыгивать на дороге, что трудно стало удерживаться на месте. «Дьявол! Они что, все с ума посходили?» — воскликнул Раймонд, пытаясь хоть что-нибудь разглядеть через окошко кареты. Я занималась тем же самым с другой стороны и тоже совершенно безуспешно. Скорость нашего передвижения между тем не снижалась, скорее наоборот. Я даже стала побаиваться за целостность кареты, прикидывая, не может ли она, не выдержав такой скачки, развалиться прямо на ходу. Поняв, что рассмотреть, что бы то ни было, стандартным способом не получится, Эрл откинул задвижку, препятствовавшую тому, чтобы дверца кареты случайно открылась во время езды. Крепко схватившись за одну из поперечных балок, удерживавших потолок, он второй рукой распахнул дверцу. Кусты и деревья мчались мимо с бешеной скоростью. Бегущая перед глазами картинка дрожала и подскакивала, не позволяя даже на долю секунды задержать взгляд на том или ином предмете. По-прежнему крепко держась за балку, Раймонд высунулся наружу. Несколько секунд спустя он вернулся внутрь кареты, чуть не ударившись головой о потолок в тот момент, когда мы в очередной раз подскочили на каком-то корне или камне. Захлопнув дверцу, снова перекинул на место засов и одновременно сел или скорее позволил себе упасть на сиденье. «Ну, что там?» — спросил виконт, хватаясь за небольшой поручень, специально прикрепленный к стенке на такой случай. «За нами гонятся!» — прокричал Эрл. Наше передвижение сопровождалось немалым грохотом, и различать слова становилось все труднее. «Я заметил четверых, но должно быть их больше, раз офицер решил не принимать бой». «Погоня? Нападение на карету самого Эрла? Почти небывалое происшествие в наши дни, потому-то охраны из полдюжины человек, казалось, было более чем достаточно. Нападение было настолько внезапным, что сопровождающие были вынуждены принимать решение мгновенно, не советуясь с Раймондом и даже не успевая посвятить его в происходящее. Просто велели сидевшему на козлах стражнику гнать коней и сами сделали то же самое». И ведь наверняка преследователи знали о намерении Эрла сократить свой эскорт после Фланси. В противном случае они напали бы раньше, пока мы ехали через более густые и безлюдные леса. А значит, был кто-то, кто их проинформировал. «Что вы такого страшного натворили, Эрл?» — крикнула я, стремясь слегка разрядить обстановку. «Может, совратили прекрасную девушку, и теперь за вами гонятся 12 ее братьев?» «А почему чуть что так сразу я?» Не замедлил откликнуться Раймонд. «Может, это виконт ее совратил?» «Это все ничего», — в свою очередь отозвался Родрик, силясь все же что-нибудь разглядеть через окно. «Хуже, если эти 12 братьев едут теперь для того, чтобы совратить Эрла». Я попыталась с умилением представить эту картину, и в этот момент провидение меня, как видно, наказало. Карета резко подскочила на очередной колдобине. Я не успела ни за что ухватиться и полетела носом вперед. Инстинктивно схватилась за первый торчащий передо мной предмет, на поверку оказавшийся ногой Эрла. Однако Раймонд, похоже, не обиделся. Вместо этого крепко подхватил меня под руки и посадил обратно на сиденье. «Простите, это я не нарочно!» — пробормотала я. «Точно не нарочно!» — отозвался Эрл. «А я думал, ты просто для развлечения решила набить себе о разные части кареты несколько синяков. Ты на самом деле, пока здесь такие дела, лучше сядь на пол. Так безопаснее всего». Это было разумно, и я послушалась, опустилась вниз и постаралась как можно более устойчиво устроиться между скамьями. «Пожалуй, нам всем не помешает это сделать», — крикнул виконт, в очередной раз с трудом удерживаясь за поручень. Они с Раймондом присоединились ко мне на полу. «Ну вот, Теперь я сидела в карете, зажатая между двумя привлекательными и знатными мужчинами. Жизнь удалась. Такого опыта близости у меня еще не было. Хотя нет, вру. Как-то раз во время смуты пришлось двое суток прятаться в не слишком большом подвале, и нас набилось туда человек 20. По большей части мужчины. Женщин там, кажется, кроме меня, было еще только 2. Так что удивить меня новыми впечатлениями все-таки трудно. Скачка прекратилась так же внезапно, как и началась. Пришлось пережить еще несколько неприятных моментов, пока возница натягивал поводья и сдерживал разогнавшихся лошадей. Так что свои синяки я все-таки, несомненно, заработала. Вот только билась при этом о разные части не кареты, а окружавших меня мужчин. Как только карета окончательно остановилась, дверцу распахнул Дюран. «За нами погоня!» — крикнул он. На мгновение помощник шерифа запнулся, с удивлением взирая на ту позицию, в которой расположилась наша троица. Затем взял себя в руки и продолжил. «Наши солдаты подстрелили несколько самых прытких из арбалетов. Остальные отстали. А нам удалось оторваться. Но это ненадолго. Они так просто не отступятся. С каретой от них не уйти. Вам придется пересесть на лошадей». «Ну, слава богу!» — проворчал Эрл, выбираясь из кареты. «Верхом ездить умеешь?» — обернулся он ко мне. «Умею!» — ответила я. «Разбираться в том, как именно увязать такой навык с моей легендой, будем позднее. В сущности, ничего такого странного в этом нет. Было бы хуже, если бы я по-прежнему оставалась обычной горничной. Но я теперь одаренная, успевшая пострадать за свои способности и имеющая определенный жизненный опыт. Могла научиться и ездить верхом, не такое уж редкое это умение. Но у меня нет лошади». Поспешила я высказать одно немаловажное соображение. «Возьмешь мою?» Альберт уже спешился, и поводья перекочевали из его руки в мою. «А ты?» — нахмурилась я. «Разберусь!» — отрезал тот. Я заколебалась. Должно быть, парнем руководит чувство благодарности за спасенную жизнь, но, с другой стороны, не для того я ее спасала, чтобы сейчас отбирать в качестве платы за услугу. Мои сомнения разрешил Эрл, гневно рявкнувший. «Тебя ждать полгода?» Я послушно запрыгнула в седло. «Ехать всем вместе бессмысленно», — офицер охраны говорил быстро, но четко. Его лицо было мрачным и встревоженным, но ни о страхе, ни о растерянности не шло и речи. «Их много, и рано или поздно они нас нагонят, поэтому правильнее будет разделиться. Вы, господин Эрл и господин Виконт, возьмите на ближайшей развилке налево, а мы продолжим скакать в направлении дворца. Уведем их за собой. Будет лучше, если девушка поедет с вами». «Это понятно». Раймонд раздумывал недолго. Оставлять своих людей на произвол судьбы не хотелось, но он прекрасно понимал, что именно в этом и заключается их работа. На то они и являются его личной охраной, чтобы в случае необходимости брать огонь на себя. К тому же, если преследователям нужен именно Эрл, или, чем черт не шутит, Виконт, то, обнаружив, что отряд разделился, они вполне могут отступить, не тронув солдат. Эрл коротко кивнул офицеру. «Дюран, вы с нами?» — спросил он, уже разворачивая коня. «Нет!» — крикнул тот. «Посмотрю, что за охотники на людей в наших краях объявились. К тому же ребятам может пригодиться моя помощь». «Хорошо. Тогда увидимся во дворце». С этими словами Эрл пришпорил коня. Мы с Родригом последовали его примеру. Около четверти часа мы быстро скакали через лес, не видя и не слыша никаких признаков преследования. Казалось, все идет благополучно. Оторваться от нападавших удалось. Но затем дувший нам в спины ветер принес первые тревожные звуки.